Встаю у телефона. Опять короткие гудки. Мой пост теперь у таксофона. Снимай же трубку, не томи. Обескуражен, озадачен я поведением твоим. Все было вроде бы удачно, неужто брошен нелюбим? Неудачник, неудачник я. Словом, вот и все. Гудбай, мальчик, гудбай, мальчик, мальчик. Я услышал в трубке от нее. Который раз я был игрушка, и снова я попал в просак. Под властью был на побегушках. Да это так, да это так. Мне неудача. Обжегся вновь, опять, опять. Какой же все-таки я буга. Ни дать, ни взять.